— Погоди, Виктор, погоди. Ты точно уверен в том, что сказал? — На все сто. — И кто этот гражданин, с которым Минаев ведет тайные беседы? — Некто Ченцов из Госдумы. Не слыхал о таком? — Нет, — покачал головой у Коновалов. — Смотри, что у нас получается. Если Минаев и Ченцов одна компания, то зачем нужна была ложь о том, что Павла будут искать? — Искали его люди Ченцова, которые для Минаева никакой опасности не представляют. И коль Минаев хотел увести Сауляка именно Ченцова, то, стало быть, между ними идет какая-то игра, и мою девчонку в эту игру впутывают. Теперь возьмем другой вариант. Минаев и Ченцов снюхались только сейчас. В тот момент, когда Сауляк выходил из колонии, они действительно играли в разных командах. Тогда почему эти люди Ченцова продолжают ее преследовать? Почему сидят всю ночь в машине под ее окнами? Тут Виктор Алексеевич, конечно, передернул. Он знал, что люди Ченцова, Яковлев и Обидин в последнее время интерес к Анастасии потеряли, но он умышленно сгущал краски, надеясь растормошить Коновалова. Ему очень не нравился сам факт тесного общения генерала Минаева с человеком, которого он совсем недавно выставлял своим врагом. Ты пойми, Александр Семенович, я послал Анастасию в Самару, потому что ты, лично ты, представил дело таким образом, будто Сауляка непременно постараются убрать. Иными словами, мы с тобой, а вернее я под твою дудку, отреагировал как нормальный милиционер. Если готовится убийство, я об этом знаю, мой долг его предотвратить или хотя бы постараться это сделать. Но если все это ложь, если никакое убийство не планировалось, то зачем же мы старались? Мы же в темную работали на чужого дядю. Позволили себя обмануть, как несмышленные малыши. Зачем, ответь мне, Анастасия ездила в Самару? Ради какой такой цели, если на самом деле Павлу Сауляку ничего не угрожало? Что за всем этим стоит? А если все-таки угроза была? А если была, то почему Минаев теперь играет за команду противника? Ты же знаешь, какие в этой игре правила. Когда бывшие враги начинают договариваться, они в знак примирения идут на взаимные уступки. Не слыхал, Александр Семенович, как это бывает? Так я тебе расскажу, как. Один другому говорит: твой человек мне в свое время гадость сделал или иным каким образом помешал, ущерб мне нанес, ты мне его отдай. Я его накажу себе на радость и другим на устрашение, и отдают. Можешь мне поверить, я очень не хочу, чтобы таким человеком казалась моя Анастасия. Виктор, я знаю у Минаева как человека порядочного и крепкого профессионала. Не верю я, чтобы он затеял какую-то нечистую комбинацию. Вот хоть режь, меня не верю. Может, ошибаешься? Ты уверен в своей информации? Генерал Коновалов знал, как и о чем надо спрашивать. Уверенным можно быть только в той информации, которую сам добыл, только в том, что видел своими глазами, слышал своими ушами и трогал собственными руками. Все остальное — вопрос доверия к тому, кто приносит информацию. Мог ли полковник Гордеев быть абсолютно уверенным в Краткове? Мог ли он голову дать на отсечение, что Юра нигде и ни в чем не ошибся? Можно ли было поклясться в том, что наводчик автомобильных воров, с которым разговаривал Миша Доценко, дал правильный номер машины? Да, с номером машины, пожалуй, можно быть уверенным, потому что Юра Коротков своими глазами видел людей, которые на ней ездят, и узнал их. Таких совпадений не бывает. А если он обознался? Ведь Анастасия-то их в Москве не видела, и правоту Короткова подтвердить не может. И потом, действительно ли была эта встреча за городом у известного политика, с которой Минаев и владелец этой машины уезжали вместе? Действительно ли это Минаев и Ченцов останавливались поздним вечером на дороге и о чем-то разговаривали? А может быть, Юра ошибся? Это были совсем другие люди. Ах, если бы Гордеев видел все это сам, своими глазами, тогда он говорил бы с Коноваловым куда увереннее. — Считай, что это обыкновенная оперативная информация, — сухо сказал Гордеев, — и оценивай ее достоверность. Делай те же скидки и допущения, что и обычно. А на что, кажется, тебе абсолютно невероятны? «Я думаю, что все это не более чем недоразумение», — уклонился от ответа Коновалов. «Люди могут случайно встретиться в одном кругу и даже подружиться, не подозревая, что являются давними противниками. Сам знаешь, такое случается. Я бы не хотел, чтобы ты подозревал Минаева в чем-то неблаговидном». «Ты можешь за него поручиться?» «Да, пожалуй, да», — твердо ответил Александр Семенович.